не ждет. Цифры черные на билете и вокзала звуки кадров памяти отмечу, сделав шаг вперед. Ночь, мой голос слился по проводам, дорогу разделив пополам, я за ним слишком медленной красной стрелою. Мама, я возвращаюсь домой. Мама, ты оказалась права. Возвращаюсь в Ленинград. Холода почти несносный, дом застыло время. От семи холмов бегу я, чтоб себя спасти. Разделю на то и после, заново поверю. Все сначала я рискую в поисках любви. Ночь, мой голос слился по проводам, дорогу разделив пополам, я за ним слишком медленной красной стрелою. Мама, я возвращаюсь домой. Мама, ты оказалась права. Для меня этот город чужой. Мама, я возвращаюсь в Ленинград.